Глава четвертая. Зосимов был высокий и жирный человек, с одутловатым и бесцветно бледным, гладко выбритым лицом, с белобрысыми прямыми волосами, в очках и с большим золотым перстнем на припухшем от жиру пальце. Было ему лет 27. Одет он был в широком щегольском легком пальто, в светлых летних брюках, и вообще все было на нем широко, щегольское и с иголочки, белье безукоризненное, цепь к часам массивная. Манера его была медленная, как будто вялая, и в то же время изученно развязная. Претензия, впрочем, усиленно скрываемая, проглядывала поминутно. Все его знавшие находили его человеком тяжелым, но говорили, что свое дело знает. — Я, брат, два раза к тебе заходил. Вишь, очнулся? — крикнул Разумихин. — Вижу, вижу. Ну так как же мы теперь себя чувствуем, а? — обратился Зосимов к Раскольникову, пристально в него вглядываясь и усаживаясь к нему на диван в ногах, где тотчас же и развалился по возможности. — Да все хандрит, — продолжал Разумихин. — Белье мы ему сейчас переменили, так чуть не заплакал. — Понятное дело, белье можно бы и после, коль сам не желает. Пульс славный. Голова-то все еще немного болит, а? — Я здоров. Я совершенно здоров, — настойчиво и раздражительно проговорил Раскольников, приподнявшись вдруг на диване и сверкнув глазами, но тотчас же повалился опять на подушку и обратился к стене. Зосимов пристально наблюдал его. — Очень хорошо, все как следует, — вяло произнес он. — Ел что-нибудь? Ему рассказали и спросили, что можно давать. — Да все можно давать. Супу, чаю. Грибов да огурцов, разумеется, не давать. Ну и говядины тоже не надо. И... ну да чего тут болтать-то? — он переглянулся с Разумихиным. — Микстуру прочь и все прочь. А завтра я посмотрю... — Оно бы и сегодня. Ну да. — Завтра вечером я его гулять веду, — решил Разумихин. — В Юсупов сад, а потом в поля до Кристаль зайдем. — Завтра-то я бы его и шевелить не стал. Впрочем, немножко. — Ну да там увидим. — Эх, досада. Сегодня я как раз на Василию справляю. Два шага. Вот бы и он... хоть бы на диване полежал между нами. — Ты-то будешь? — обратился вдруг Разумихин к Зосимову. — Не забудь, смотри, обещал. — Пожалуй, попозже разве? Что ты там устроил? — Да ничего, чай, водка, селедка. Пирог подадут, свои соберутся. — Кто именно? — Да все здешнее, все почти новое, право. Кроме разве старого дяди, да и тот новый. Вчера только в Петербург приехал по каким-то там делишкам. В 5 лет по разу и видимся. — Кто такой? — Да прозябал всю жизнь уездным почтмейстером. Пенсионишка получает, 65 лет. Не стоит и говорить. Я его, впрочем, люблю. Порфирий Петрович придет, здешний пристав следственных дел, правовед. Да ведь ты знаешь, он тоже какой-то твой родственник. Самый дальний какой-то. Да ты что хмуришься? Чтобы поругались-то раз, так ты, пожалуй, не придешь? — А наплевать мне на него. — И всего лучше. Ну, а там студенты, учитель, чиновник один, музыкант один, офицер, Заметов. — Скажи мне, пожалуйста, что может быть общего у тебя или вот у него, — Зосимов кивнул на Раскольникова, — с каким-нибудь там Заметовым? — Ох уж эти брюзгливые принципы! И весь-то ты на принципах, как на пружинах. Повернуться по своей воле не смеет. А, по-моему, хорош человек. Вот и принципы. Знать я ничего не хочу. Заметов человек чудеснейший. И руки греет. — Ну и руки греет, а наплевать. — Так что греет? — крикнул вдруг Разумихин, как-то неестественно раздражаясь. — Я разве хвалил тебе то, что он руки греет? Я говорил, что он в своем роде только хорош. А прямо-то во всех городах смотреть, так много ли людей хороших останется? Да я уверен, что за меня тогда совсем с требухой всего-то одну печеную луковицу дадут. Да и то, если с тобой в придачу. Это мало, я за тебя 2 дам. Да я за тебя только 1, остри еще! Заметов еще мальчишка, я еще волосенки ему надеру, потому что его надо привлекать, а не отталкивать. Тем, что оттолкнешь человека, не исправишь, тем паче мальчишку. С мальчишкой вдвое осторожнее надо. Эх, вы тупиц прогрессивный, ничего-то не понимаете. Человека не уважаете, себя обижаете. А коли хочешь знать, так у нас, пожалуй, дело одно общее завязалось. Желательно знать. Да все по делу о маляре, то есть о красильщике. Уж мы его вытащим. А, впрочем, теперь и беды никакой. Дело совсем-совсем теперь очевидное. Мы только пару поддадим. Какой там еще красильщик? Как? Разве я не рассказывал? Аль нет? Да, бишь, я тебе только начало рассказывал. Вот, про убийство старухи-то закладчицы и чиновницы. Ну, тут и красильщик теперь замешался. Да про убийство это я и прежде твоего слышал. Этим делом даже интересуюсь отчасти... По одному случаю. И в газетах читал. А вот Лизавету-то тоже убили, — брякнула вдруг Настасья, обращаясь к Раскольникову. Она все время оставалась в комнате, прижавшись подле двери, и слушала. — Лизавету? — пробормотал Раскольников едва слышным голосом. — А Лизавету, торговку-то, аль не знаешь? Она сюда вниз ходила. Еще тебе рубаху чинила. Раскольников обратился к стене, где на грязных желтых обоях с белыми цветочками выбрал один неуклюжий белый цветок с какими-то коричневыми черточками и стал рассматривать. Сколько в нем листиков, какие на листиках зазубринки и сколько черточек. Он чувствовал, что у него онемели руки и ноги, точно отнялись, но и не попробовал шевельнуться и упорно глядел на цветок. «Ну, так что ж, красильщик?» — с каким-то особенным неудовольствием перебил Зосимов болтовню Настасьи. Та вздохнула и замолчала. «А тоже в убийцу записали!» — с жаром продолжал Разумихин. «Улики, что ли, какие?» «Кой черт улики! А, впрочем, именно по улике, да улик-то это не улика, вот что требуется доказать. Это точь-в-точь, как сначала они забрали и заподозрили этих, как бишь их... Коха да Пестрякова. Тьфу, как это все глупо делается, даже в чужую гадко становится. Пестряков-то, может, сегодня ко мне зайдет. Кстати, Родя, ты эту штуку уж знаешь, еще до болезни случилось. Ровно накануне того, как ты в обморок в конторе упал, когда там про это рассказывали». Зосимов любопытно посмотрел на Раскольникова, тот не шевелился. «А знаешь что, Разумихин, посмотрю я на тебя, какой ты, однако же, хлоп. «Потун!» — заметил Зосимов. «Это пусть, а все-таки вытащим!» — крикнул Разумихин, стукнув кулаком по столу. «Ведь тут что всего обиднее? Ведь не то, что они врут. Вранье всегда простить можно. Вранье — дело милое, потому что к правде ведет. Нет, то досадно, что врут, да еще собственному вранью поклоняются. Я Порфирия уважаю, но ведь что их, например, перво-наперво с толку сбило? Дверь была заперта, а пришли с дворником отперта. Ну, значит, Кох да Пестряков и убили. Вот ведь их логика. Да не горячись, их просто задержали. Нельзя же... Кстати, я ведь этого Коха встречал. Он ведь оказался у старухи вещи просроченные скупал, а? Да, мошенник какой-то. Он и векселя тоже скупает. Промышленник, да черт с ним. Я ведь на что злюсь-то, понимаешь ты это? На рутину их дряхлую, пошлейшую, заскорузлую злюсь. А тут в одном этом деле целый новый путь открыть можно. По одним психологическим только данным можно показать, как на истинный след попадать должно. У нас есть, дескать, факты. Да ведь факты не все. По крайней мере, половина дела в том, как с фактами обращаться умеешь. А ты с фактами обращаться умеешь? Да ведь нельзя же молчать, когда чувствуешь, а щупом чувствуешь, что вот мог бы делу помочь, как бы... Эх, ты дело-то подробно знаешь? Да вот, про косильщика жду. Да бишу. Ну, слушай историю. Ровно на третий день после убийства, поутру, когда они там нянчились еще с Кохом да Пестряковым, хотя те каждый свой шаг доказали, очевидность кричит, объявляется вдруг самый неожиданный факт. Некто крестьянин Душкин, содержатель распивочной напротив того самого дома, является в контору и приносит ювелирский футляр с золотыми серьгами и рассказывает целую повесть. прибежал де ко мне по вечеру третьего дня, примерно в начале девятого, день и час, уникаешь, работник-красильщик, который до этого ко мне на дню забегал, Миколай, и принес мне эту коробку с золотыми сережками и с камушками, и просил за них под заклад 2 рубля, а на мой спрос, где взял, объявил, что на панели поднял. Больше я его на том не расспрашивал, это Душкин-то говорит, а вынес ему билетик, рубль то есть, потому я думал, что не мне, так другому заложит, все одно пропьет, а пусть лучше у меня вещь лежит. Дальше где положишь, ближе возьмешь, объявится, что аль слухи пойдут, тут я и приставлю. Ну, конечно, бабушкин сон рассказывает, врет как лошадь, потому я этого Душкина знаю, сам он закладчик и краденое прячет, и 30-рублевую вещь не для того, чтобы приставить у Миколая подтибрил. Просто струсил. Ну так черт, слушай, продолжает Душкин, а крестьянина этого Миколая Дементьева знаю с измалетства нашей губернии уезда Зарайского, потому где мы сами рязанские. А Миколай хоть не пьяница, а выпивает, и известно нам было, что он в Евтом самом доме работает, красть вместе с Митрием, а с Митрием они из одних местов. И, получивши билетик, он его тотчас разменял, выпил за раз-два стаканчика, сдачи взял и пошел, а Митрия я с ним в тот час не видал. А на другой день прослышали мы, что Алену Ивановну и сестрицу их Лизавету Ивановну топором убили, а мы их знавались, и взяло меня тут сумление насчет серег, потому известно нам было, что покойница под вещи деньги давала. Пошел я к ним в дом и стал осторожно про себя узнавать тихими стопами, и перво-наперво спросил, тут ли Миколай. Не сказывал Митрий, что Миколай загулял, пришел домой на рассвете, пьяный, дома пробыл примерно 10 минут и опять ушел, а Митрий уж его потом не видал и работу один доканчивает. А работа у них по одной лестнице с убитыми во втором этаже. Слышимши все это, мы тогда никому ничего не открыли, — это Душкин говорит, — а про убийство все, что могли, разузнали и воротились домой, все в том же нашем сумлении. А сегодня поутру в 8 часов, то есть это на третий-то день, понимаешь, вижу, входит ко мне Миколай, не тверезый, да и не то чтобы очень пьяный, а понимать разговор может. Сел на лавку, молчит, а притча него в распивочной на ту пору был всего 1 человек посторонний, да спал еще на лавке другой по знакомству, да 2 наших мальчишков. «Видел, — спрашиваю Митрия. — Нет, — говорит, — не видал. И здесь не был. — Не был, — говорит, — с 3-го дня. А ну, нигде ночевал. А на песках, — говорит, — у Коломенских. А где, — говорю, — тогда серьги взял? А на панели нашел. И говорит он это так, как будто бы неподобный, не глядя. А слышал, — говорю, — что вот то и то в тот самый вечер и в том часу по той лестнице произошло. — Нет, — говорит, — не слыхал. А сам слушает, глаза вытаращи, и побелел он вдруг ровно мел. Я это ему рассказываю, смотрю, а он за шапку и начал вставать. Тут и захотел я его задержать. — Погоди, Миколай, — говорю, — аль не выпьешь? А сам мигнул мальчишке, чтобы дверь придержал, да из-за застойки-то выхожу. Как он тут от меня прыснет, да на улицу, да бегом, да в проулок, только я и видел его. Тут я и сумление моего решился, потому его грех как есть. — Еще бы, — проговорил Зосимов. — Стой! Конца слушай. Пустились, разумеется, со всех ног Миколая разыскивать. Душкина задержали и обыск произвели, Митрия тоже, пораспотрошили Коломенских. Только вдруг 3-го дня и приводят самого Миколая. Задержали его близ Энской заставы на постоялом дворе. Пришел он туда, снял с себя крест серебряный и попросил за крест шкалик. Дали. Погодя несколько минут, баба в коровник пошла и видит в щель. Он рядом в сарае к балке кушак привязал, петлю сделал, стал на обрубок и хочет себе петлю на шею надеть. Баба вскрикнула благим матом, сбежались. «Так вот и каков! А ведите меня, — говорит, — в такую-то часть во всем повинюсь!» Ну, его с надлежащими анерами и представили в такую-то часть сюда, то есть. Ну, то, сё, кто, как, сколько лет, 22 и прочее, прочее. Вопрос, как работали с Митрием, не видали кого по лестнице, вот в таком-то и таком-то часу? Ответ, известно, проходили, может, люди какие, да нам не в примету. А не слыхали ли чего, шуму какого и прочего, ничего не слыхали такого особенного. А было ли известно тебе, Миколаю, в тот самый день, что такую-то вдову в такой-то день и час с сестрой ее убили, ограбили? Знать не знаю, ведать не ведаю. Впервые от Афанасия Павловича на третьи сутки в распившиной услыхал. А где серьги взял? На панель нашел. Почему на другой день не явился с Митрием на работу? Потому это я загулял. А где гулял? А там-то и там-то. Почему бежал от Душкина? Потому что испужались мы тогда очень. Чего испугался? А что засудят? Как ж ты мог испугаться того, коль ты чувствуешь себя ни в чем невиновным? Ну, веришь или не веришь, Зосимов, этот вопрос был предложен, и буквально в таких выражениях. Я положительно знаю, мне верно передали. Каково? О, каково? Ну, нет, однако, что улики-то существуют. Да я не про улики теперь, я про вопрос. Про то, как они сущность-то свою понимают. Ну, да черт. Ну, так жали его, жали, нажимали, нажимали, ну и повинился. Не на панели, дескать, нашел, а в фатере нашел, в которой мы с Митрием мазали. Каким таким манером? А таким самым манером, что мазали мы это с Митрием весь день до 8 часов и уходить собирались. А Митрий взял кисть, да мне по роже краской мазнул. Мазнул это он меня в рожу краской, да и побег, а я за ним. И бегу это я за ним, а сам кричу благим матом, а как с лестницы в подворотню выходить, набежал я с размаха на дворников и на господ. А сколько было с ним господ, не упомню, а дворник зато меня обругал, а другой дворник тоже обругал, и дворникова баба вышла, тоже нас обругала, и господин один в подворотню входил с дамою и тоже нас обругал, потому мы с Митькой поперек мест легли. Я Митьку за волосы схватил и повалил, и стал тузить, а Митька тоже из-под меня за волосы меня ухватил и стал тузить, а делали мы то не по злобе, а по всей, то есть любови играючи, а потом Митька освободился да на улицу и побег, а я за ним да не догнал и воротился в фатеру один, потому прибираться надоть бы было. Стал я собирать и жду Митрия, авось подойдет. Да у дверей в сене за стенкой в углу на коробку и наступил. Смотрю, лежит в гумаге завернуто. Я гумагу-то и снял, вижу, крючочки такие махучки. Крючочки-то мы это поснимали, а он в коробке-то серьги. За дверями? «За дверями лежало! За дверями!» — вскричал вдруг Раскольников, мутным испуганным взглядом смотря на Разумихина, и медленно приподнялся, опираясь рукой на диване. «Да? А что? Что с тобой? Чего ты так?» Разумихин тоже приподнялся с места. «Ничего», — едва слышно отвечал Раскольников, опускаясь опять на подушку и опять отворачиваясь к стене. Все помолчали немного. «Задремал. Должно быть, спросонья», — проговорил, наконец, Разумихин, вопросительно смотря на Зосимова. Тот сделал легкий отрицательный знак головой. «Ну, продолжай же», — сказал Зосимов. «Что дальше?» «Да что дальше?» «Только что он увидал серьги, как тотчас же, забыв о квартиру, и Митьку схватил шапку и побежал к Душкину, и, как известно, получил от него рубль, а ему соврал, что нашел на панели, и тотчас же загулял». А про убийство подтверждает прежнее. Знать не знаю, ведать не ведаю, только на третий день услыхал. А зачем ж ты до сих пор не являлся? Со страху. А повеситься зачем хотел? От думы. От какой думы? А что засудят? Ну вот вся история. Теперь как думаешь, что они отсюда извлекли? Да чего думать-то, след есть, хоть какой-то есть. Факт. Не на волю же выпустить твоего красильщика. Да ведь они же его прямо в убийц теперь записали. У них уж и сомнений нет никаких. Да врешь, горячишься. Ну, а серьги? Согласись сам, что коли в тот самый день и час к Николаю из Старухина сундука попадают серьги в руки, согласись сам, что они как-нибудь да должны ж были попасть. Это немало при таком следствии. Как по полю? «Как попали?» — вскричал Разумихин. «И неужели ты доктор? Ты, который прежде всего человека изучать обязан, и имеешь случай, скорее всякого другого, натуру человеческую изучить? Неужели ты не видишь по всем этим данным, что это за натура, этот Николай? Неужели не видишь с первого же раза, что все, что он показал при допросах, святейшая правда есть?» Точнёхонько так и попали в руки, как он показал. Наступил на коробку и поднял. Святейшая правда. Однако ж сам признался, что с первого раза солгал. Слушай меня, слушай внимательно. И дворник, и Кох, и Пестряков, и другой дворник, и жена первого дворника, и мещанка, что от упора у них в дворницкой сидела, и надворный советник Крюков, который в эту самую минуту с извозчика встал и в подворотню входил об руку с дамою, все, то есть 8 или 10 свидетелей, единогласно показывают, что Николай придавил Дмитрия к земле, лежал на нем и его тузил, а тот ему волосы вцепился и тоже тузил. Лежат они поперек дороги и проход загораживают, и ругают их со всех сторон, и они, как малые ребята, буквальное выражение свидетелей, лежат друг на друге, визжат, дерутся и хохочут, оба хохочут в запуске с самыми смешными рожами, и один другого догонять, точно дети на улицу выбежали. Слышал? Теперь строго заметь себе, тела наверху еще теплые, слышь, теплые, так нашли их. Если убили они или только один Николай и при этом ограбили сундуки со взломом или только участвовали чем-нибудь в грабеже, то позволь тебе задать всего только один вопрос. Сходится ли подобное душевное настроение, то есть взвизги, хохот, ребяческая драка под воротами с топорами, с кровью, с злодейской хитростью, осторожностью, грабежом? Тотчас же убили всего каких-нибудь 5 или 10 минут назад, потому так выходят тела еще теплые, и вдруг, бросив и тела, и квартиру отпертую, зная, что сейчас туда люди прошли, и, бросив добычу, они, как малые ребята, валяются на дороге, хохочут, всеобщее внимание на себя привлекают, и этому 10 единогласных свидетелей есть. Конечно, странно. Разумеется, невозможно, но... Нет, брат, не но! А если Сергеев, в тот же день и час очутившиеся у Николая в руках, действительно составляют важную фактическую против него контру, однако ж прямо объясняемую его показаниями, следственно, еще спорную контру, то надо же взять в соображение факты оправдательные, и тем паче, что они факты неотразимые». А как ты думаешь, по характеру нашей юриспруденции примут или способны ли они принять такой факт, основанный единственно только на одной психологической невозможности, на одном только душевном настроении за факт неотразимый, и все обвинительные вещественные факты, каковы бы они ни были, разрушающие? Нет, не примут, не примут ни за что, потому где коробку нашли, и человеку давить хотел, чего не могло быть, если б не чувствовал себя виноватым. Вот капитальный вопрос, вот из чего горячусь я, пойми. Да я и вижу, что ты горячишься. Постой, забыл спросить. Чем доказано, что коробка с серьгами действительно из старухина сундука? — Это доказано, — отвечал Разумихин, нахмурясь, как бы нехтя. — Кох узнал вещь и закладчика указал, а тот положительно доказал, что вещь точно его. — Плохо. Теперь еще. Не видал ли кто-нибудь Николая в то время, когда Кох да Пестряков наверх прошли? И нельзя ли это чем-нибудь доказать? — То-то и есть, что никто не видал, — отвечал Разумихин с досадой. — То-то и скверно. Даже Кох с Пестряковым их не заметили, когда наверх проходили, хотя их свидетельство и не очень много бы теперь значило. Видели, говорят, что квартира отпертая, что в ней, должно быть, работали, но, проходя, внимания не обратили и не помним точно, были ли там в ту минуту работники или нет. Угу. Стало быть, всего только и есть оправдание, что тузили друг друга и хохотали. Положим, это сильное доказательство, но позволь теперь... Как же ты сам-то весь факт объясняешь? Находку серёг чем объясняешь, коль действительно он их так нашел, как показывает? Чем объясняю? Да что тут объяснять? Дело ясное. По крайней мере, дорога, по которой надо дело вести, ясна и доказана. И именно коробка доказала ее. Настоящий убийца обронил эти серьги. Убийца был наверху, когда Кох и Пестряков стучались, и сидел на запоре. Кох сдурил и пошел вниз. Тот убийца выскочил и побежал тоже вниз, потому никакого другого у него не было выхода. На лестнице спрятался он от Коха, Пестрякова и дворника в пустую квартиру. Именно в ту минуту, когда Дмитрий и Николай из нее выбежали. Простоял за дверью, когда дворник и те проходили наверх, переждал, пока затихли шаги, и сошел себе вниз преспокойно, ровно в ту самую минуту, когда Дмитрий с Николаем на улицу выбежали, и все разошлись, и никого под воротами не осталось. Может, и видели его, да не заметили, мало ли народ проходит. А коробку он выронил из кармана, когда за дверью стоял, и не заметил, что выронил, потому не до того ему было. Коробка же ясно доказывает, что он именно там стоял. Вот и вся штука. — Хитро. — Нет, брат, это хитро. Это хитрее всего. — Да почему ж? Почему ж? — Да потому что слишком уж все удачно сошлось и спалилось. — Точно на театре. — Эх! — вскричал было Разумихин. Но в эту минуту отворилась дверь, и вошло одно новое, незнакомое ни одному из присутствующих лицо.